Северная часть. От паромного причала Старферри на бесплатном автобусе можно доехать до нижней остановки трамвая Пик Трам, расположенной на улице Гарден. Вагончик возит пассажиров на Пик Виктория, 552 метра, с 1888 года. Прогулка по вершине особенно хороша в вечернее и ночное время, если погода ясная, когда ярко освещенный город буквально лежит под ногами. Побывайте не только на пике, но и прогуляйтесь по парку Виктория Пик Гарден, самому большому в Гонконге. У центрального входа расположена бронзовая статуя английской королевы Виктории. На территории несколько бассейнов, теннисных кортов, спортивных площадок и футбольное поле. Во время традиционных китайских праздников здесь устраивают массовые народные гуляния. Есть несколько вариантов, как спуститься с вершины. Можно воспользоваться тем же трамваем. Можно уехать на автобусе, это дешевле, чем трамвай, и заодно по дороге посмотрите на виллы местных богачей. А можно и пешком пройти в южную часть острова в район Абердин. Или прогуляться пару километров до района Централ по дороге Олд Пик. К западу от нижней остановки трамвая раскинулся большой зоологический и ботанический сад, открытый в 1864 году. К северу от сада стоит здание правительства, в котором с 1855 по 1997 год располагалась резиденция губернаторов Гонконга. Нынешний руководитель города здесь не живет, но здание используется для официальных мероприятий, так что туристов туда не пускают. По диагонали от него возвышается здание банка HSBC, спроектированное знаменитым британским архитектором сэром Норманом Фостером. Построено в 1995 году. На момент завершения строительства оно считалось самым дорогим зданием мира, так как на строительство был потрачен 1 миллиард долларов США. Под банком можно пройти, он стоит на сваях. На них его поставили из-за требований мастеров фэншуя, которые заявили, что путь к центру силы острова, им считается здание правительства, должен быть открыт по прямой от главного причала Старферри. Фостер возражать не посмел и водрузил банк на сваи. За стоящим к востоку от станции трамвая небоскребом Банка Китая находится парк Гонконга. Вход бесплатный. На его территории особенно интересен птичник. В искусно воссозданных природных ландшафтах летают редкие виды пернатых. Другое любопытное место – музей чайной посуды, который располагается в старейшем европейском здании города. В коллекции представлены около 3000 экспонатов, посвященных чаю. Любимое многими туристами развлечение – самый длинный в мире эскалатор «Хиллсайд» – 800 метров. Идет вдоль улицы Шелли и ежедневно перевозит до 40 тысяч человек. Вокруг много ресторанчиков, баров и кафе. В утренний час пик, с 6 до 10, эскалаторы едут только вниз, с 10.20 до 24.00 вверх. Расположенный к востоку от централа район Ван Чай знаменит бурной ночной жизнью. Когда-то здесь было много борделей. Теперь вместо них бары и пабы, расположенные вдоль улицы Локхарт. Днем можно побывать в художественном центре Гонконга, Гонконг Арт Центр, на улице Харбор, чтобы посмотреть на постоянно меняющиеся выставки современных китайских и зарубежных художников. В этом же районе на улице Кумбе, дом 27, есть музей полиции, вход бесплатный. Его экспозиция посвящена королевским полицейским силам Гонконга, существовавшим до возвращения города в состав КНР. Один из самых знаменитых видов на гавань Гонконга, после пика Виктория, конечно, открывается с 7-го этажа выставочного центра на улице Харбор, Северная, дом 1. В 1997 году для проведения церемонии возвращения колонии в состав КНР к зданию пристроили новое крыло, и теперь комплекс сверху напоминает летящую птицу – символ свободного духа Гонконга. Еще один большой городской район – Козвей-Бэй, расположен к востоку от Ван-Чая. До 1950-х годов он был заливом, но люди отвоевали землю у моря и построили станцию метро, магазины, бары и рестораны, а также прокопали туннель, ведущий на полуостров Коулун. К югу от районов Ван-Чай и Козвей-Бэй расположены подром «Счастливая долина», на английском «Happy Valley», на китайском «Пао-Мадей», построенный в 1846 году. Завезенное когда-то британцами развлечение «скачки» сегодня по-прежнему популярно, но уже среди китайцев. Сезон длится с сентября по июнь. Забеги проводятся 1-2 раза в неделю. Местные жители активно делают ставки на тотализаторе. С восточной стороны северного побережья можно на трамвае через Централ доехать до западного района Шеунван, более старого и поэтому более экзотичного, чем другие части острова. Возле пристани Макао находится 4-этажное здание из красного кирпича. Это западный рынок, построен в 1906 году. Севернее расположена улица Леддер, уступами поднимающаяся на гору. С английского ее название так и переводится — лестница. Рядом самый старый в Гонконге и необычный даосский храм Маньмо, посвященный богу литературы Мань и богу войны Мо. Да, вот такое удивительное сочетание. Впрочем, не более удивительное, чем сам Гонконг.